Информационное поле. Кто были те очаровательные девушки? Кто была та девушка, которую они называли госпожой? Что она с ним сделала? Казуки вспоминал странный предмет в ее руке, ее резкое движение, свое падение через боль, и в мыслях возвращался на работу, где кланялся перед полоскающим его начальником, в свой холодный дом с холодильником, где ждало холодное пиво, и снова заходил в тот богатый особняк. И так он блуждал по кругу, не испытывая ничего, что должен был бы испытывать, только задавался вопросами, на которые не искал ответов. Он был погасшей свечой, над которой струил дымок, и по качанию белой нити он понимал, что его покидает последнее, что есть. Он не знал, как долго он на пути в царство мертвых, но знал, что его путешествие подходит к концу. Вдали зажглась тусклая звезда. Казуки плыл к ней. Звезда, приближаясь, оставалась маленькой, однако вокруг нее стало расходиться кольцо. Это кольцо надвигалось на Казуки, росло и росло и перестало расти, превратившись в круглую глубокую арку. Ее поверхность была гладкая и матово-блестящая, как у полированного дерева, а цвет напоминал медь, только был более ржавый. На внутренних стенах арки Казуки видел незнакомые символы, а на плите, положенной на нижние дуги, ручной фонарь допотопного образца. В куполе света терялась белая нить. Это врата? Он представлял их по-другому. Дальше во тьме засветился еще один огонек, и скоро Казуки смог разглядеть мужчину в черном. Тот приближался. Было слышно, как поскрипывает ручка лампы и как плита отражает шаги. Дикие черные волосы, красные глаза. Казуки озадачило бы европейское лицо, но он был мертв. Мертвый, и он отвесил почтительный поклон проводнику своей души. «Я ждал кого-то, кем оказался ты, Мацуда Казуки», — сказал встречающий. «Тебе выпало отправиться со мной в далекий край, который называется Звездной ночью». «Я никогда не слышал о такой стране, господин». «Да, это Ниёми. Звездная ночь — мир, где спят древние божества». «Разве там место мне, человеку?» «Ты будешь гостем». «У кого?» «У одного из божеств Звездной ночи. Оно горит ожиданием встречи. Иди со мной, и я обещаю, что ты вернешься. Я щедро тебя вознагражу». Те девушки обещали ему деньги за выполнение маленького поручения. Та девушка, их госпожа, специально отправила его сюда. «Я сделаю все, чтобы оправдать доверие, оказанное такому скромному человеку, как я». Казуки склонил голову. «Хорошо. Осталось решить всего один вопрос. Как меня зовут? Я не спрашиваю того, чего ты не знаешь. Тебе не нужно этого знать. Назови имя, которое ты будешь использовать для обращения ко мне». Это было необычно. Почему он сам не мог придумать себе имя? «Все просто. Слово, которое ты назовешь, станет нотой, на которой мы будем общаться. Возможно, это будет интересно для меня». Казуки поглядел на качественную черную ткань юкаты с полами, забеленными снегом, на пряди черных волос, отливающих рябиной в свете фонаря. Смотреть в лицо он не мог, это было бы слишком вызывающе, и Казуки пытался хоть что-то придумать. «Не нужно придумывать и льстить. Выражай, что есть». «Черный», — вымучил Казуки. «Куро? Хорошо». Тот повернулся к нему боком. «Пошли». «Мне больше ничего не пришло в голову». «Больше ничего и не нужно было». «Я смог удовлетворить ваш интерес?» «Нет». «Я виноват». «Нет, ты сделал то, о чем я тебя попросил». «Вы добры ко мне. Спасибо». Они шли, и Казуки посматривал на стены. Вертикальные и горизонтальные бороздки рассекали поверхность на поля одинакового размера. Их заполняли простые знаки, собранные в сложные схемы. напоминала тетради по математике. Казуки любил магию цифр и на ходу вычленил несколько повторяющихся участков и схем, где были не меняющиеся наборы знаков и переменные. Толстые вертикальные черты всегда замыкали группу схем справа. Знак завершения? Дроби? У Казуки хрустнуло во рту, и он обнаружил, что прикусил ноготь, что бывало с ним, когда он засиживался за задачками. В этот момент уравнения закончились, и он, остановившись, оглянулся на такую же арку, в какую входил. Отставший от него Куро ставил фонарь на пол. Отметки. Таких проходов с арками должно быть, если немного, то несколько. Казуки нашел в кармане маркер. «Господин Куро, возьмите это. Вам может пригодиться». «Что взять?» «Маркер». Казуки посмотрел на маркер на своей ладони. «Какой маркер?» «Толстый, черный, совсем новый маркер». «А, это...» Куро подошел с улыбкой. «Ты помнишь, что с тобой было до того, как ты оказался на той стороне перехода?» «Помню, господин Куро». «Насколько реально, чтобы ты в своем теле, со всеми своими вещами, с ушибом грудной клетки, вышел из дома в Киото и шел по дороге, которой нет, не испытывая боли, усталости и голода?» Казуки понял, что он запамятовал. Здесь только его дух. Верилось с трудом. Он покатал маркер, ощущая, где проходит клип, и заодно, как край рукава трется о запястье. Глядя вниз, он видел свою расстегнутую зеленую куртку и носки. Пошевелил пальцами на ногах, и они пошевелились под белым хлопком. «Тебя не оставили лежать там, где ты упал, и в той одежде, которая была на тебе, но твои органы чувств не обновили информацию в твоем сознании, и оно использует последний полученный свод данных, доступный в памяти. Я понятно объясняю?» «Да, господин Куро». «Хорошо. Так происходит всегда, когда тонкие части человеческого существа отходят от грубой оболочки. Например, в случае смерти, комы, глубокого беспамятства и других состояний, при которых сознание теряет соотношение с материальным миром. Отделившиеся тонкие части, которые в сборе называются хэшен, первое время соблюдают форму содержавшего их сосуда – тела. Ты пришел ко мне хэшеном. Надеюсь, ты понимаешь, почему я не могу взять маркер, который ты мне предложил. Однако ты хотел мне помочь. Я это запомню». Куро хлопнул его по плечу. «Тяжелая рука». Казуки посмотрел на свои. Они стали как будто бледнее, однако у них все так же была теплота, цвет, влажность. Куро прошел мимо. «Вы говорите как ученый, а не как бог смерти», — сказал Казуки и поспешил за ним. Его отсутствующие глаза упорно обманывали его, показывая, как он переставляет отсутствующие ноги. «Я для тебя бог? Простите, если я ошибся. Виноват». «Хорошо, я буду для тебя богом. Моя религия — инженерия». «Тогда кто для вас главное божество?» «Главный источник знаний». Казуки шел, обдумывая его слова. «Благодарю вас». Остановившись, он сделал поклон. Куро поглядел через плечо, задрав подбородок. «Вы делитесь со мной вашими ценными знаниями, несмотря на то, что мы так мало знакомы», пояснил Казуки, и тут его осенило. «Господин Куро, если вы не видите меня так, как я вижу себя, все мои действия остаются в моем воображении. Если мои глаза, уши, язык не при мне, как я вижу вас и все вокруг, все слышу, разговариваю. Почему я вижу вас именно таким, если я никогда прежде с вами не встречался?» Договорив, Казуки посмотрел Куро в спину. «Не отставай», — сказал тот, удаляясь. Несколько минут они шли в темноте, не непроглядной. Она была как ночь за городом. Такая, когда тучи закрывают небо, но где-то горят окна, и в воздухе рассеяно их озаряющее тепло. Вырисовывались очертания плеч и головы Куро. Шевелилась светлая рваная полоса снежного узора на юкате. К Кэзуки не мог привыкнуть к мысли, что на самом деле он ничего не должен видеть. То, что его глаза, которые не здесь, привыкают к темноте и лучше здесь видят, загоняло его в тупик. «Не зацикливайся на том, что твое тело не при тебе. Забудь. Твое сознание воспроизводит сценарий стандартных для тебя действий и реакций, отработанный до автоматизма. Не мешай ему». «Тогда зачем он дал ему пищу для сомнений?» «Ты бы все равно понял, и мне все равно бы пришлось объяснять. Заботься о своем хэшене. Чаще повторяй себе, что ты жив, здоров, бодр». «Я жив, здоров, бодр», — сказал себе Кэзуки. «Хорошо. Вы читаете мои мысли?» «Ты заметил, что ты стал живее соображать, чем тогда, когда был в пути один?» Куро ответил вопросом на вопрос. «Да, господин Куро. Я создаю информационное поле, которым я могу управлять. Я подключил тебя к нему и показываю тебе как бы кино, на первый взгляд неотличимое от реальности. По твоим освободившимся каналам я передаю тебе существующие для меня образы, запахи, звуки, и твое сознание с готовностью использует их, потому что для нормального функционирования ему нужно подтверждение существования. Если бы не все это, твое сознание стало бы водить твой хэшен по привычным или дорогим тебе местам, чтобы подпитывать иллюзию жизни». Он рассказывал, и Кэзуки наблюдал новые кадры, как будто темный лес из огромных стеблей тростника, растущего охапками, и как будто бледные огни просыпаются в размочаленных черных верхушках. «Все, что я сказал, работает и в ответном порядке, но с той разницей, что передача с твоей стороны пассивна. Нет смысла подробно останавливаться на том, как налажена наша коммуникация. Ты не глупый парень, Кэзуки. Успокойся. Задвинь это знание на задворке и продолжай жить». «Я должен поблагодарить вас». «Не стоит. Думаешь, я читаю лекции по доброте душевной? Не могло обойтись без того, чтобы не возникли подобные вопросы. Сознание требует не просто подтверждения существования, а такого подтверждения, какое оно может принять. Я вынужден вести с тобой беседы и поддерживать целостность твоего хэшена. Почему? Об этом я уже говорил». «Одно из божеств хочет встретиться с гостем из этого мира». Господин Куро не сказал, что божеству могло понадобиться от человека. Стали закрадываться подозрения. Награда полагается не за то, что Бог встретит гостя, а за то, что попользуется его телом. «Что он за божество?» — спросил Кэзуки. «Он не будет заинтересован в том, чтобы причинить тебе вред. Да, я уклоняюсь от ответа. Я не хочу говорить с тобой об этом. Тебе пока не нужно знать. Значит, мне не нужно терять время». «Если мое тело нужно для его воплощения, я пойму». Кэзуки уже просчитывал, что его сознание будет связано с сознанием того древнего бога. Свободные каналы, о которых шла речь, умения, схожие с умениями Куро, или во много раз превосходящие их, позволят божеству ступить в мир людей. Поэтому Кэзуки все же хотел знать, что бог принесет с собой. «Ты не боишься темноты, Кэзуки?» «Да, бабушка экономила электричество, я привык». «Тебе осталось сделать один шаг, чтобы перестать опасаться неизведанного. Ты все равно не знаешь будущего. Вероятность, что Бог будет скорее злым, равна вероятности того, что Он будет скорее добрым». «Не вдохновляет». «Я злой?» «Вы?» — переспросил Кэзуки. «Я не знаю». «Допустим, я в твоем представлении темная сущность. Какая тебе разница, кто я, чем занимаюсь, чего добиваюсь, если никто не пострадал, а ты все еще жив и получишь желаемое? Это исключительно щедро. У нас с тобой короткое взаимовыгодное предприятие на моих условиях, Кэзуки, мальчик. И если ты вздумаешь поиграть в хорошего парня с принципами, знай, что мне это не понравится, и ты пострадаешь, потому что мои планы не зависят целиком от тебя лично. Ты понял меня?» «Да, господин Куро, я понял. Я вас не подведу». «Ты слышал, что я сказал «допустим»?» «Да». «Хорошо». В траурном небе робко проглянули звезды. Заросли стали редеть. Их стала затягивать светящаяся лохматая плесень, и под ногами реже попадались поднятые и разломанные корнями плиты. По дороге Кэзуки и Куро вышли на древний причал с рядом столбиков, в которых были ушки, как в иголках, и в ушках горели усталые зеленые огни. Причал выдавался трапецией, и там, где он сужался, стоял низкий постамент с громоздящимся на ней непомерной филейной частью с коротким обрубком хвоста. «Внизу ждет лодка», — сказал господин Куро. «Лодка? Ни вида, ни запаха моря, ни шума. Только ночная даль». Вслед за Куро Кэзуки спустился по относительно сохранившейся и сильно заплесневелой лестнице к большой белой лодке без мачты и весел, имеющей расплющенную середину и одинаково узкие вертикально поднятые нос и корму. Ее треть была занята низкой надстройкой с покатой крышей, с хмурыми круглыми окнами. Посередине палубы лежала прозрачная полусфера, на некотором отдалении ее окружал сплошной валик, сжатый с двух сторон и с плоским верхом. Скамья. Подобные приросли у бортов в носовой части и у стены каюты. Кэзуки перешагнул через борт. Куро уже присаживался на скамью, протягивая руку к полусфере. Она зажглась мягким призрачным светом. С углубления, которое сразу стало заметно, поднялся золотой шарик и, прокатившись под стеклом, замер почти под самым местом выхода оси, если бы тот был обозначен. Лодка медленно дала назад, направо, и Кэзуки, опустившись на мягкое сиденье на носу, критически посчитал складки на брюхе статуи, теперь показавшейся ему передом. Морда чемоданом, лапы столбами, причем верхние лежали на горе жира, а нижние, согнутые, поддерживали ее. Это древний Тарий Сух. Он давным-давно остановился. «Тари?» — Кэзуки развернулся к Куро. «Он не живое двигавшееся создание из мира, чье время прошло». «Магическое?» Куро затрясся от смеха. «Механическое, мальчик. Это робот. Сух были безобидными, медлительными и стеснительными созданиями. В них заложили эти качества, чтобы снизить риски для жизни и здоровья людей. Сам видишь недостатки сух. Они тяжелы и неповоротливы. Это мобильные станции очистки воды». Кэзуки бросил прощальный взгляд на сух. Издалека тот смотрелся серо-зеленой грушей, такой одинокий, никому не нужный забытый осколок прошлого. Каждую ночь он спускался в воду и сидел в ней до рассвета. После него можно было смело пить воду и купаться, не боясь подцепить какую-нибудь заразу. В рыбе, которая водилась поблизости, не было паразитов. Люди, должно быть, ценили его. Еще как. Их было не вразумить. В дело шли гирлянды, обмазывание ароматическими маслами, подношение еды, амулеты и остальная дребедень, которая мешала работе солнечных панелей, застревала в водозаборниках, попадала вместе с сух в воду и засоряла дно. В словах Куро Кэзуки услышал усмешку и грусть. Он хорошо знал, о чем говорит. Он жил в те времена? Он сам настолько древний? Спросить его? Нет. Если он захочет рассказать, больше расскажет. Так рассудил Кэзуки, потому что Куро потратил бы время, если бы было нужно. Он сказал далеким мерцающим звездам. «Я рад отправиться с вами в путешествие в звездную ночь». «Уверен?» «Моя детская мечта сбылась», — сказал Кэзуки. «Что за мечта?» «Когда я был ребенком, я мечтал встретиться с необычным существом или попасть в необычное место, ведь дети так любят все необычное». «Дети и женщины», — добавил Куро. «Что стало с твоей мечтой?» «Обычная история. Я подрос, а потом я вырос». Звездное небо было и над, и под лодкой. Кэзуки опустил руку за борт, склонился так низко, как смог, и пропустил сквозь пальцы холодную пустоту. Ему показалось, что он видел это раньше. «Долго плыть до звездной ночи, господин Куро?» «Мы в ней. Звездная ночь начинается там, где показываются первые звезды. Ты не заметишь, как пролетит время». Кэзуки лег спиной на скамью, подложив руки под голову. «Я жив, здоров, бодр».